Глава 22. «Жебек, я к вам выехал. Температура все еще держится?» — спросила Мира, крепко сжимая руль. Мобильный, выведенный на громкую связь, лежал в ячейке между водительским и пассажирским сиденьями. «Нет, мам, вот мерила только что 39,5. Хорошенько оботри его теплой водой. Подмышки, шею, подколенные ямки, лоб. Пусть голенький лежит. И давай побольше жидкости. Ты же свечку поставила?» «Да». «Хорошо, будем до следующего приема так избивать». Мира собиралась в попыхах, надела бежевые брюки на резинке, обычную футболку и кеды, в сумку на ходу кинула домашние штаны и майку, чтобы переодеться в квартире детей. По опыту предполагала, что вечер и ночь будут беспокойными. За первый год Имин болел всего пару раз, но никогда температура не была такой высокой. Мира, доктор, сохраняла спокойствие, но вот Мира, бабушка, очень переживала. Плавно вливаясь в автомобильный поток, Мируэрт взглянула на часы и ахнула от того, что уже 6. И вот тут до нее дошло, что через полчаса к ее дому должен подъехать Ансар Дулатов. Остановившись на светофоре, Мира снова взяла мобильный, быстро нашла его контакт и нажала на зеленую иконку. Пошли долгие гудки, и ей казалось, что он никогда не возьмет трубку, как вдруг она услышала. «Здравствуйте, Мира». Набравшись смелости, вздохнув и облизнув губы, Мируэрт сказала. «Здравствуйте, Ансар. Простите меня, пожалуйста, но я...» Загорелся зеленый, и женщина нажала на газ и слегка растерялась. «Я не могу сегодня с вами встретиться». Мира посчитала, что он молчал целых 4 секунды. «Вот как? Почему?» Ровным тоном спросил он. Она уже по предыдущим встречам поняла, что его невозможно прочитать. Вот и сейчас непонятно, злится он или нет. Хотя как не злиться, если женщина тебя динамит за полчаса до свидания? «Эх, Мира, все не как у людей», — нашептал ей внутренний дьяволёнок. «Понимаете, у меня внук сильно заболел, температура под 40, кашель. Я еду сейчас к нему». «Правильно, езжайте». Выдержав паузу, все так же бесцветно и безэмоционально произнес он. «И если что-то будет нужно, звоните». «Нет, нет, ничего не нужно, вы и так для меня столько сделали», — затараторила Мируэрт. «Простите меня еще раз, Ансар». «Не извиняйтесь, Мира, дети — это святое, внуки тем более. Скорейшего выздоровления вашему мальчику». «Спасибо», — ответила она, ожидая, что он, возможно, скажет что-нибудь про смену планов или перенос встречи. «Всего доброго», — попрощался Дулатов. «И вам», — грустно улыбнулась Мира и услышала короткие гудки. «Ну что ж, все ж, в принципе, ожидаемо», — подумала женщина. А Белла еще про детские каки говорила. Стоило подумать про подругу, как она тут же объявилась, позвонив узнать, как сборы и настроение. «Мирунь, ну что там? Девочки пристроены, тело упаковано?» — веселилась Белка. «Нет, тело несется к внуку, у него температура под 40». «Чё, серьезно? Выдохнула госпожа Вакунс. «Да, Жебек позвонила, и я, как услышала кашель, Мина тут же сорвалась к ним». «И встречу отменила?» — печально поинтересовалась подруга. «Ну да, что мне было делать? Как бы я пошла, зная, что мой болпанчик лежит с высокой температурой?» «Да», — протянула Белла, — «ситуация. А что наш Аид?» «Почему Аид?» — нахмурилась Мира. «Потому что Ансар Идрисович Дулатов, Аид». «Боже мой», — вздохнула Мируэрт. «Да, думалась же. Ансар Идрисович сказал, что понимает меня, пожелал внуку здоровья и ушел в закат. Но, может, вернется на рассвете. Не думаю, что сольется». «Я не знаю», — вздохнула Мира. «Но он вроде все понял». «Свиданку перенес?» «Нет». «Хм», — задумалась подруга. «Что?» «Тетя Белла думает. Вообще мог бы и перенести. Мы так старались». «Очень старались», — засмеялась Мира. «Особенно ты». «Ну так платье не выгулили и дыньки сочные не показали», — расстроенно заметила Белла Борисовна. «Белла, я тебя умоляю, какие там сочные дыньки в мои 47? Ты достала уже нас, старухи, записывать? Я, например, женщина в самом соку, баба на выданье. Ну вот и надену платье на вашей Жориком свадьбу, если ты не против черного цвета». «А ты думаешь, позовет?» — с надеждой поинтересовалась армяночка. «Конечно, он же на тебя надышаться не может». Подбодрила подругу Мируэрт, и та с почти спокойной душой отпустила ее. Полуторагодовалый Имин встретил Ажеку громким плачем и тут же попросился к ней на руки. «Что случилось, Балабаным? Батаканым? Жанем Сол? Заболел?» «Дё!» — ответил ей малыш, выпитив нижнюю губу. «Бо-бо! Сейчас Ажека тебя посмотрит, мое солнышко!» Поцеловав внука в лоб, она сразу же нахмурилась. Он горел, а Мира в свойственной ей манере быстро собралась и сказала невестке включить мультфильм и дать градусник. Даже после обтирания температура оставалась высокой — 39. «Вчера он начал сопливить и чуть-чуть покашливал. Я сразу нос промыла, отпаивала, как вы учили. Думала, ничего страшного и не стала вас беспокоить. а сегодня после обеда началось», — рассказала Жебек. Невестка выглядела очень уставшей, что немудрено в ее ситуации и положении, ведь она была на пятом месяце беременности и снова ждала мальчика. «Сейчас осмотрю его, но да, кашель мне не нравится». Переместив Эмина на колени к его маме, Мируэрт посмотрела его горло и послушала дыхание. «Горло краснючее, дыхание жесткое, бронхит». «Как бронхит? Только вчера же кашель начался». «Быстро спустился», — объяснила Мируэрт, вытаскивая оливы светоскопа из ушей. «Такое бывает. Мы же не давали Эмину антибиотики». «Нет, никогда». Мира задумалась, еще раз посмотрела на внука, который был похож на Димаша в детстве, и решила. «Дадим в первый раз в суспензии. Позвони Димашу, пусть едет в аптеку, я ему список напишу». Вечер выдался беспокойными. Малышу успели дать антибиотик, обработать горло мазью и повторно ввести жаропонижающее. Все время до сна Эмин провел на руках то у отца, то у мамы, то у бабушки. Дети попросили Миру остаться на ночь и подстраховать их, а она, видя, как валится с ног Жебек, согласилась. Квартира у ребят была двухкомнатной, поэтому бабушки постелили в зале. Так в заботах она позабыла о несостоявшемся свидании и о мужчине, занимавшем ее мысли все последние дни. Но в 9 вечера, когда Мира только вышла из душа, сын протянул ей телефон со словами: «Мам, тебе какой-то АД звонит».